Но она проснулась только наполовину, и обступившая ее вереница сонных призраков не оставляет своей работы. Матушке чудится, что Надеха сбежала. «Скатертью дорога!» — мелькает у нее в голове, но тут же рядом закрадывается и другая мысль. «А бриллианты? Чай и бриллианты с собой унесла?» В невыразимом волнении она встает с постели, направляется к двери соседней комнаты, где спит ее дочь, и прикладывает ухо к замку. Но за дверью никакого движения не слышно. Наконец матушка приходит в себя и начинает креститься. «Тьфу-тьфу, лукавый!» — шепчет она, вновь закутываясь в одеяло и усиленно сжимая веки глаз, чтобы заставить себя заснуть. Но сон не приходит. Воображение матушки до того взволновано представлением об опасности, которая грозит ее любимке, что язва так и мечется перед ее глазами, зияющая, разъедающая. Что делать? Какое принять решение? Беспрестанно спрашивает она себя и мучительно сознает, что бывают случаи, когда решения даются не так-то легко, как до сих пор представлялось ей, бесконтрольной властительнице судеб всей семьи. Что если одного ее слова достаточно, чтобы распорядиться с такими безответными личностями, как Степка Балбес или Сонька Калмычка, то в той же семье могут совсем неожиданно проявиться другие личности, которые, пожалуй, дадут и отпор. И что всего обиднее, она сама создала этот отпор, сама дала ему силу своим непростительным баловством и потворством. «Это за ласки, за мои!» — мелькает в ее голове. Однако предпринять что-нибудь все-таки надо. Матушка рассчитывает, сколько еще осталось до конца зимнего сезона. Оказывается, что со включением Масленицы предстоит прожить в Москве с небольшим 3 недели. «Она меня с ума в эти 3 недели сведет. Будет кутить да мутить. Небось, и знакомых-то всех ему назвала, где и по каким дням бываем, да и к нам в дом, пожалуй, пригласила. Теперь куда мы? Туда и он. Какова потеха? Сраму-то, сраму одного по Москве сколько! Иная добрая мать и принимать перестанет, скажет, у меня не въезжий дом, чтобы любовные свидания назначать. Или ее за добра ума теперь же в Малиновицу вести?» Вдруг возникает вопрос, но на первый раз он не задерживается в мозгу и уступает место другим предположениям. Не возобновить ли переговоры с Стриженым? Благо, решительное слово еще не было произнесено. Спосылать к нему Стрелкова, он явится. Стареник он, да ведь ей дылде такого и нужно. Вот разве что он пьянчушка. «Держи карман. Пойдет она теперь за Стриженого», — шепчет она. «Ишь ведь, сразу так и врезалась. И что эти девки в таких шематонах находят? Нет, чтобы в обстоятельного человека влюбиться. Непременно, что ни на есть мерзавца или картежника выберут. А, впрочем, как же она за Стриженого не пойдет, коли я прикажу? Скажу, извольте одеваться, к венцу ехать, и поедет. А своей волей не поедет, так силком окручу. Я мать, что хочу, то и сделаю, и никто меня за это не охает. Напротив, все скажут, хорошо сделали, что вовремя спохватились. Я и в монастырь упрячу. Ни у кого позволения не спрошу». Матушка дальше и дальше развивает проект относительно брака с Стриженым. Однако ж, по размышлении, это решение оказывается не вполне состоятельным. А что, ежели она сбежит? Заберет бриллианты, да и была такова. И зачем я их ей отдала? Хранила бы у себя, а для выездов и выдавала бы. Сбежит она, да на другой день и приедет с муженьком прощения просить. Да еще хорошо, коли он кругом налоя обведет, а то и так. При этом предположении она цепенеет от страха. Что, ежели в самом деле? Ай да дочка, утешит, придет с обтрепанным подолом, как последнее. В зале бьют часы. Матушка прислушивается и насчитывает 5. В то же время за стеной слышится осторожный шорох. Это Василий Порфирыч проснулся и собирается к заутренне. «Святоша!» — сердито шепчет матушка. «Шляется по заутренням, и горюшка ему мало!» С этими словами мысли ее начинаются путаться, и она впадает в тяжелое забытье. Поздним утром обе, и матушка, и сестрица, являются к чаю бледные, с измятыми лицами. Матушка сердита, сестрица притворяется веселую. Вообще у нее недоброе сердце, и она любит делать назло. «Эспер, эспер», — напевает она потихоньку. «Не пой, Христа ради, дай чаю напиться. Я, маменька, кажется, ничего. А коли ничего, так и помолчи на четверть часа. Можно хоть раз матери уступить». Матушка сдерживается. Ей хотелось бы прикрикнуть, но она понимает, что впереди еще много разговору будет и что для этого им необходимо сохранить присутствие духа. На время воюющие стороны умолкают. «Ах, да! Давно хочу я тебя спросить, где у тебя бриллианты?» Начинает матушка, как будто и только сейчас этот вопрос взбрел на ум. «Где? В шифоньерке спрятаны!» Резко отрезывает сестрица. «То-то в шифоньерке! Целы ли? Долго ли до греха? Приезжаешь ты по ночам, бросаешь зря. Отдала бы за добра ума их мне на сохранение. А я тебе, когда понадобится, выдавать буду». «Ах, да возьмите! Тоже бриллианты! Разве такие бриллианты бывают?» «Чего же тебе? Рожна, что ли? Каких еще надо бриллиантов? Фермуарчик, брошка, три браслета, трое серег, две ферандерки, пряжка, крестик?» — перечисляет матушка. «Фермуарчик, крестик!» — дразнится сестрица. «Еще что, не забыли ли? Колье обещали, где оно?» «И колье сделаем, когда замуж выходить будешь. Вот Мутовкина обещала». «Не пойду я за ваших женихов! Гнилые да старые! Берите ваши бриллианты, любуйтесь ими!» Сестрица с сердцем выбегает, хлопнув дверью. Через минуту она появляется вновь и швыряет на стол несколько баульчиков и ящичков. «Вот вам! Все тут! Не беспокойтесь! Ни одного не украла!» Матушка осторожно открывает помещение, поворачивает каждую вещь к свету и любуется игрой бриллиантов. «Не тебе бы, дылде, носить их!» произносит она мысленно, и, собравши баулы, уносит их в свою комнату, где и запирает в шкаф. Но на сердце у нее так наболело, что, добившись бриллиантов, она уже не считает нужным сдерживать себя. «Ты долго думаешь матерью командовать?» спрашивает она сестрицу, входя в ее комнату. Сестрица не отвечает и продолжает одеваться. Матушка слышит, как она напевает «Эспер, эспер». «Замолчи, наглая! Если вы ругаться сюда пришли, так гораздо бы лучше у себя в комнате сидели». «Цыц, змея! Сказывай, пригласила, что ли, ты к нам своего шиматона?» «Он не шиматон!» «Говори, пригласила ты его?» «Поедет он к нам, еще к кому!» «Ах ты!» Матушка поднимает руку. Сестрица несколько секунд смотрит на ее вызывающими глазами и вдруг начинает пошатываться. Сейчас с ней сделается истерика. Сестрица умеет и в обморок падать, и истерику представлять. Матушка знает, что она не взаправду падает, а только умеет, и все-таки до страху боится истерических упражнений, поэтому рука ее застывает на воздухе. «Ладно, после с тобой справлюсь. Посмотрю, что от тебя дальше будет», — говорит она и, уходя, обращается к сестрицыной горничной. «Сашка, смотри у меня! Ежели ты записочки будешь переносить или другое что, я тебя не посмотрю, что ты кузнечиха», то есть обучавшаяся в модном магазине на Кузнецком мосту, «в Вологодскую деревню за самого что ни на есть бедного мужика замуж отдам». Как на грех, в это утро у нас в доме ожидают визитов. Не то чтобы это был назначенный приемный день, а так уж завелось, что по пятницам приезжают знакомые, за которыми числится должок по визитам. В 2 часа и матушка, и сестрица сидят в гостиной. Последняя протянула ноги на стул, в руках у нее французская книжка, на коленях ломоть черного хлеба. Изредка она взглядывает на матушку и старается угадать по ее лицу, не сделала ли она распоряжение. Но на этот раз матушка промахнулась, или лучше сказать, просто не догадалась. «Что черный хлеб ешь? Голодна, что ли? Завтракать не даете, что же есть? Во всех порядочных домах завтрак подают, только у нас заведения такого нет. Оттого и не подают. Куска жалко. Ах, что за дом? Комнаты крошечные, куда ни обернешься, везде грязь, вонь, фу!» Сестрица встает и начинает в волнении ходить взад и вперед по комнате. «Тошнота!» — восклицает она. «Уж когда-нибудь я... будет!» «Нет, не будет, не будет, не будет! Вы думаете, что ежели я ваша дочь, так и можно меня в хлеву держать?»